Однако я допустила непростительный промах. 11 января, оставив объездчика с ружьем на дороге, я вместе с Тото, которого Эльса отлично знала, поднялась на скалу. При этом я все время откликала Эльсу, чтобы она знала, что это мы. Львица не отвечала. Я попросила Тото снять сандалии и идти бесшумно. Мы подошли к самому краю скалы и стали в бинокль просматривать кусты внизу. То место, где Эльса выходила из кустов и просила нас уйти, оказалось как раз под нами. Эльсы теперь там не было, но по всему видно, что это детская. Хотя все мое внимание было направлено туда, я вдруг почувствовала неладное, опустила бинокль, повернулась и увидела, что кто-то сзади подкрадывается Эльса. Не успела я крикнуть ему, чтобы он остерегся, как она сбила его с ног. Эльса подкралась беззвучно, и если Тото не полетел с обрыва, то лишь благодаря тому, что был босиком и сумел зацепиться за камень ногами. Эльса повалила меня без всякой злобы, но все же было очевидно, что она недовольна нашим вторжением. Потом она медленно сдвинулась вдоль гребня, поминутно оглядываясь, чтобы проверить, идем ли мы за нею. Молча отвела нас в дальний конец гряды и спустилась в буш. Здесь Эльса прибавила ходу, но продолжала следить за тем, чтобы мы не отстали. Наконец она вывела нас к дороге, стараясь идти окольным путем подальше от львя. За все это время она не издала ни звука, то ли не хотела пугать детенышей, то ли боялась, что они выйдут на ее голос. Обычно, когда мы гуляем вместе, я иногда похлопываю Эльсу, ей это нравится. На этот раз она не позволяла мне прикасаться к ней и недвусмысленно показывала, что я провинилась. Даже в лагере, сидя на крыше лендровера и поедая мясо, она отворачивалась и слезя подходила близко. При этом Эльса ушла только после наступления темноты. Джордж вернулся из Исиола и сменил меня. Эльса ясно дала понять, что я больше не смогу выслеживать ее. Но с Джорджем у нее пока не было никаких недоразумений, поэтому чувствовал себя свободнее. Я сгорала от любопытства. Мне хотелось, чтобы и Джордж поступил не тактично. Для меня это было бы выгодно. Глава третья. Мы знакомимся с львятами. И вот как-то раз я была в это время в Исиоле, в полутораста километрах от лагеря Эльс. Джордж, осторожно стараясь не шуметь, поднялся на большие скалы и выглянул из-за гребня. Внизу он увидел Эльсу и с ней двух малышей, которых она кормила. Ее голова была скрыта за выступом скалы, поэтому Джордж был уверен, что она не заметила их. Мы привезли в лагерь большой запас коз, чтобы Эльсе не надо было ходить на охоту, оставляя львят без присмотра. Джордж вернулся в лагерь, забрал там козью тушу, поместил ее поблизости от логова и стал ждать, что будет дальше. Эльса не шла. Он был обескуражен. До сих пор она поедала все, что ей приносили, а сегодня не выходит к ней. Неужели все-таки почувствовала, что Джордж шпионил за ней? На следующий день Эльса не пришла в лагерь, и он уже чувствовал себя виноватым. Но вечером, когда стемнело, она появилась, причем была до того голодна, что снизошла до мяса антилопы дик-дик, которое обычно презирал. Ему просто не удалось раздобыть ничего другого, а я приехала из Исиола лишь через несколько дней, захватив по пути новый запас коз. Конечно, добрые новости обрадовали меня. На следующий день Джордж поехал в Исиола, а я взяла на себя заботу об Эльсе. А ела она в эту пору кормления львят очень много. Эльса по-прежнему очень нежно относилась ко мне и Джорджу. Ела меня из рук, но другим была недоверчива. Даже ее старые друзья на Руи Макебе теперь не разрешалась фамильярничать. Раз она меня напугала. Пришла в лагерь вскоре после ленча. Поела и улеглась с таким видом, будто не помышляла о возвращении к малышам. Вот уже стемнело. Тогда я попыталась заманить ее к большим скалам, но отправилась туда вместе с Тото. Эльса пошла следом, Потом свернула в буш окольным путем, вышла на тропу впереди и села спиной к нам, не пуская нас дальше. Сдвинуть ее с места было невозможно, и мы, понял намек, возвратились. Уж теперь-то она отправится здесь.